Послышался далекий топот сапог, дробь барабанов. Все тревожно прислушались. Вбежала королева. — Таклуша? Где Таклуша? Бери скорее веник и иди. — Никуда она не пойдет, — проявил решительность принц. — Я 20 лет не применяла великий приказ, но сейчас применяю, — погрозила королева. — Ты хочешь, чтобы над твоей страной погасло солнце и наступила вечная тьма? — Нет, нет, — испуганно крикнула Таклуша. Королева величественно надела на голову корону. — Приказываю Таклуше немедленно подмести дорогу от границы до дворца. Да так, чтобы дружественная нам враждебная армия даже сапог не запылила. Таклуша схватила веник, который был чуть ли не больше ее самой, и убежала. Королева ушла вслед за ней. Кузнец потянулся, аж косточки хрустнули, и лихо отбил частушку. Будет дальше от беды тот, кто нас не тронет. Кто не ходит у воды, никогда не тонет. Эх, говорил я вам, кого коснется, тот и проснется. И еще раз встряхнулся и крикнул: «Орел!» Орел появился на подоконнике. Я здесь. Полетишь в кузницу. Откроешь шкаф. «Как?» — коротко спросил орел. «Нагнешься к замку и шепнешь самое заветное недотепское слово». «Какое?» Кузнец торжественно провозгласил: «Петоден!» Орел старательно повторил: «Петоден!» «Правильно! Возьмешь 3 пары костылей и отнесешь их 3 недотепам, живущим возле границы. И пусть они начнут бегать на этих костылях вокруг вражеских солдат с такой скоростью, чтобы те подумали, что их окружила целая армия. Понял?» «Лечу!» И орел помчался выполнять боевое задание. Откуда-то послышался нарастающий топот и барабанный бой. Армия ностальгийки тронулась с места. И вдруг небо стало темнеть. Темнота становилась все плотнее и плотнее. Слышны были только голоса. Что такое? Почему? Ничего не видно. Где-то в темноте затерялся голос министра. — Ваше Величество, где вы? Непонятно откуда откликнулась королева. — Я где-то здесь, а вы? И снова голос министра. — Я тоже где-то здесь. Рядом раздался грохот. Беспорядочный топот сапог. Потом тьма рассеялась, и миру предстала картина последствий страшного сражения. Королева и министр стояли возле перевернутого трона и смотрели на покосившееся окно. Все было разрушено, разбито, старинный портрет короля висел на боку, и только кверх тормашкин стул прочно стоял спинкой вниз. — Орел! — позвала королева своего символа власти. Орел еле пролез в перекосившееся окно. — Я здесь. — Как идет сражение? Орел доложил. — Таклуша в сердцах такую пыль своим веником подняла, что даже солнце затмило. Ностальгийские солдаты так в этой пыли запутались, что совершенно заблудились и по ошибке захватили в плен Забугорское королевство вместе с его принцем. У них завтра свадьба. Забугорный принц уже подложил ностальгийке в постель дохлую кошку, а она ему живую змею. — Ужас! — схватилась за голову королева. — А недотепы? — А недотепы, которые были на костылях, клё-клё, можно сказать, тоже заблудились, да так удачно, что каждый из них почему-то оказался в своем собственном доме. В уголочке появились спицы и подруга. — Поползем? — спросила подруга. — Зачем же ползти? — возразила ей спица. — Мы ведь с тобой промахнулись, просчитались, прошлепали, проморгали и прозевали. Так что можем теперь с гордо поднятой головой пойти навстречу своему поражению. — Куда? — спросила подруга. — В Забугорное королевство. — А может, здесь останемся? — заикнулась была подруга. — Ты что? — зашипела на нее спица. — С ума сошла! Да здесь в 1000 раз опасней! Обе они, помахав ручками королеве, быстро смылись. А возле трона, среди полной разрухи, в разодранном мундире перед королевой, к платью которой почему-то не пристала ни одна пылинка, стоял министр и первый раз в жизни откровенно смотрел на нее сияющими глазами. «Теперь, когда все кончено, я могу вам признаться, что все эти годы я был влюблен в вас, ваше величество». «Ах, мой милый министр!» — королева изобразила на лице грусть и печаль. «Вы свободны в своей любви, а королева должна любить только свой трон и свое королевство». «Ваше величество!» Кузнец соединил узами брака принца и Таклушу. Все недотепы хотят провозгласить его королем-недотепом первым. «Какая черная неблагодарность!» — вспыхнула гневом королева. «Всю жизнь я боролась за их счастье и за их свободу, и что я получила в награду?» «Для того, кто всю жизнь боролся за свободу других, может быть только одна единственная награда». «Какая же?» «Когда-нибудь и самому стать свободным». Гнев королевы как вспыхнул, так и улетучился. Она покорно и нежно склонила свою очаровательную головку. «Вы думаете, что пришло время и нам с вами немножечко передохнуть?» «Боюсь, что да». «Увы, мир все-таки перевернулся». Королева обессиленно села на кверх тормашкин стул, но стул под ней даже не шелохнулся. Вбежали принц, кузнец и Таклуша. Принц всех оглядел, пересчитал по пальцам своей руки. «Кажется, все живы и здоровы». «Нет», — встревожилась Таклуша, — «а мышонок? Где мой зеленый мышонок?» Мышонок выскочил из щелочки под плинтусом. «Я здесь». «Тебя опять прогнали», — прокликотал орел, сидя на одной из ножек кверх тормашкина стула. Но мордашка мышонка вся сияла от счастья. «Нет, они избрали меня членом главного совета. Великая крыса сказала, что раз недотёбы победили, то в нашем совете тоже должен заседать хотя бы один недотёб». А из глаз королевы выкатилась маленькая, прозрачная, как солнечный свет, слезинка. Она смахнула ее рукой и то ли печально, то ли с удивлением объявила: «Жизнь продолжается, господа! Жизнь продолжается!» Конец сказки.